Глава 16. Эта тварь не имеет привычных для нас плоти и крови, поэтому поразить ее сложнее, и видимых следов попадания мощных заклинаний тоже не было. Но я увидел, что мумия начала отступать, а это означает, что она тяжело ранена и пытается сбежать. «Теперь мы!» — крикнул я, и три водяных сферы полетело в монстра. Этого оказалось достаточно для того, чтобы его убить. Коричневые бинты взметнулись в воздух, в стороны ударили мощные выбросы песка. «Убито! Готовьтесь к атаке, отродий!» — крикнул я. Как и ожидалось, осознав гибель своего господина, отродья понеслись к нам на максимальной скорости. Выставлять щиты от мумии теперь не требовалось, потому в охоте за оставшимися тварями приняли участие все сразу. У отродий не было шанса. Едва бой закончился, я сказал: «Не забываем прощупывать почву под ногами, пока собираем трофеи. Помните о ловушках песчаных элементалей. Далеко друг от друга не отходим». Через 5 минут все трофеи были собраны. С мумией нам достался большой и увесистый черный камень, который на самом деле камнем являлся не больше, чем мой пространственный артефакт. Этот трофей содержал в себе большой объем особой энергии, которая могла быть использована искусным артефактором для разных целей. В основном ее применяли при трансформации ценных веществ в драгоценных артефактах. Обычное золото и серебро в результате принимало новые свойства в зависимости от цели артефактора и его умений. Более детально я в этом не разбирался, знал лишь, что за такой вот камень можно легко получить 1000 золотых. А вот с отродий выпало то, что нам было самим нужно — небольшие прозрачные длинные иглы. Мы прихватили с собой заготовки под мага-браслеты. Разложив их на песке, на каждую положили по 2 таких иглы. Сверху я полил каждую 20 граммами специального эликсира, который способствовал взаимопроникновению разных веществ. За бутылочку этого эликсира объемом 100 граммов пришлось отдать 1000 золотых. Нам оставалось лишь дождаться, когда ночь перейдет в день. Яркое солнце вспыхнуло, и под его лучами началась алхимическая реакция. Иглы начали сначала бурно шипеть, затем таять и растворяться в жидкости эликсира. Получившаяся смесь почти мгновенно впиталась в заготовку для браслета, и та сразу стала сухой. Задача, ради которой мы главным образом и пришли в эту локацию, была выполнена. Браслеты мы аккуратно спрятали в рюкзак и двинулись к порталу. Как назло, ямы с песчаными элементалями стали попадаться одна за другой. «Берем, берем! Все берем!» — энергично сказала Джоан, когда я взглянул на нее и остальных членов отряда. Улыбнувшись, я согласился. Опасался, что ребята чрезмерно вымотались после наших приключений. Но если они чувствуют себя еще бодро, то почему бы и нет? Продолжим охоту. Лишних денег не бывает, бывают неправильно использованные. Сам я потихоньку тоже приходил в себя. Обильная пища дала организму возможность потихоньку вырабатывать прану взамен потраченной в экстренной ситуации. В итоге мы сразились еще с 5 песчаными элементалями, прежде чем добрались до портала. И вот теперь я уже видел, что члены отряда серьезно устали. Когда до портала осталось 5 метров, на гребне ближайшей дюны взметнулся фонтан песка. По нашу душу пожаловала еще одна песчаная мумия. «Ну ее», — сказал я, — «достаточно. Выставляем щиты и покидаем локацию». Как ни храбрились члены команды еще недавно, но они устали, а мумия — грозный противник, требующий серьезной концентрации. В другой раз не будем жадничать. И к большому разочарованию монстра и выпущенных им отродий мы быстро эвакуировались под прикрытием выставленных напротив портала щитов. Выбравшись из туннеля перехода, мы устало уселись прямо рядом с порталом. «Поутру я составлю список эликсиров, что есть в продаже», — сказал я Джоан. «И как только решим все наши вопросы с банком, отправимся за покупками», — радостно сказала Эрли. «Не уверен, что ты будешь так же рада, когда мы начнем использовать эти эликсиры», — усмехнулся я. «После некоторых нужно плашмя пролежать сутки, чтобы прийти в себя». «И как тогда с учебой?» — встревоженно спросила Эрли. «Прогуливать-то себе дороже». «Никаких проблем с учебой. Просто сообщаешь в лаборатории алхимии, что собираешься использовать важный для развития источника эликсир, и показываешь его лаборантам. Они убеждаются в том, что он должного качества, фиксируют факт использования и выписывают официальное освобождение от занятий, исходя из известных побочных эффектов и рекомендаций. «И завидуют тебе, конечно, помимо этого», — фыркнул Корнелл. «Им-то никто не предлагает использовать эликсир за такую сумасшедшую цену, как бы им не хотелось этого. Знаю, провожал однажды в лабораторию богатого приятеля с этой целью. Так-то все было нормально, все оформили, выписали освобождение от занятий. А я потом случайно оглянулся. С какой ненавистью они смотрели в спину моему товарищу». «Ну, скоро и ты сможешь спиной чувствовать такие взгляды», — хмыкнул я. «Ладно, отдохнули немного, давайте возвращаться в академию, а то совсем сегодня не выспитесь». На следующий день мы провели подсчеты наших активов и долго перед банком. Вышло лучше, чем я ожидал. Даже без учета живого стекла мы такими темпами, собирая трофеи, имели шанс расплатиться с банком в течение ближайшей недели. Заодно разузнали про королевский аукцион. Ближайший оказался через полторы недели, так что кусок живого стекла отправится на него. Этим займется Аркош. Пойдет выставлять лот днем. По ночам такая серьезная контора новые лоты не принимает. Слежки за ним я не опасался. Это королевский аукцион, а не обычная лавка. Там все серьезно. Получалось, что часть денег с продажи этого ценного трофея мы сможем использовать для закупки дорогих эликсиров. Я провел в трансе больше часа, чтобы освежить в памяти всю информацию, что знал. Нужно было предельно точно определиться, с чего мы начнем улучшение источников и повышение качества маны при помощи эликсиров. В этом деле имело значение не только стоимость эликсира. Некоторые наивно считали, что чем дороже эликсир, тем лучше эффект он окажет. Нет, в будущем использовалась отработанная схема из цепочки эликсиров и совершение определенных действий после употребления каждого из них. Это была намного более совершенная технология, чем имелась сейчас, что и неудивительно. В настоящее время кланы прятали информацию друг от друга, и это не позволяло создать четкую и единообразную систему раскачки источника и повышения качества маны. Когда я описал Джоан все детали, она сначала пришла в восторг, а потом приуныла. Ясно, что для нее, как для дочери герцога, никто денег не жалел, и она треть указанных мной эликсиров уже использовала всего лишь за какой-то месяц после инициации источника. Но в совершенно, как она сейчас поняла, случайном и варварском порядке, из-за чего часть кумулятивных эффектов, о которых я рассказал, не была ей получена. А дважды один и тот же эликсир пить не стоит. В некоторых случаях он не окажет никакого нового полезного эффекта, а в других вообще окажется ядом, потому что его использование ограничено строгой дозой. Но тут я, улыбнувшись, напомнил ей, что все это касалось ее прежнего источника, а теперь у нее новый. Какие-то последствия использования эликсиров ранее, конечно, и на него повлияли, но проблем из-за использования эликсиров заново у нее не будет. Расписал ей, что и как нужно будет использовать. Она пришла в полный восторг и пообещала на следующий же день отправиться растрясать мошну отца. Я не был уверен, что это правильная идея. Все же она уже вступила в наш клан, и мы можем сами зарабатывать на нужные ей эликсиры. Но Джоан смогла меня убедить. Так или иначе, отец периодически навещает меня и приносит новый эликсир для источника. Причем его очень радует, когда я тут же его и использую. Он чувствует, что я ценю его подарки. Если он узнает, что я уже пила что-то из нового, что он принесет, то очень удивится, с чего я вдруг решила сама этим озаботиться. Тем более, что он не поймет, зачем мне покупать эликсиры за полную стоимость, если некоторые из них достаются ему с огромной скидкой от хороших приятелей. Нет уж, пусть лучше я согласую с ним новый график приемки эликсиров. И все идет привычным путем, никаких лишних подозрений тогда у него не будет. Следующей ночью я отправился в портал один. Решил, что пора собрать новую порцию артефактов с энергетических цыпляток. У меня скоро те, что взял, закончат свое действие. Да нужно будет и для Эрли обновить, а также набрать для братьев. Аркоша в этот раз брать с собой не стал. Если я облажаюсь в этом портале, то ничья помощь мне больше не потребуется. Из него ты либо выходишь живым и здоровым, либо и вовсе не выходишь. Горстки черного пепла ничья помощь не нужна. Сходил в портал 5 раз. Добыл 35 зернышек. Решил, что на эту ночь достаточно, растряс свои нервы и вернулся домой. Я все больше привыкал к тому, что уже не хромаю, и все лучше начинал владеть своим телом. Строгий и продуманный график занятий делал меня сильнее и быстрее. Вылазки в порталы мы совершали регулярно. Что делать с заготовками для браслетов мага удара, пока что так и не определились. Они просто лежали в полной готовности в ожидании нашего решения. Жизнь вошла в привычный ритм, декабрь вступил в свои права. Вчера и позавчера уже выпадал снег, сегодня потеплело, и он растаял. Разошлись по своим делам после последней пары, договорившись встретиться после ужина. Мне нужно было забежать к Древчу. Обещал посмотреть новую главу в его медленно, но верно продвигавшейся монографии про редких монстров в пустынных ландшафтах. Профессор был заинтересован в моих правках по тем монстрам, про которых я что-то знал, а я был рад узнать про тех, о которых раньше вообще ничего не слышал. В столовой собрались в назначенное время, вот только Эрли не пришла. Это было странно. Поесть она любила и отсутствием аппетита никогда не страдала. Мы начали есть, рассчитывая, что она вот-вот появится, но когда через 5 минут она не пришла, я отложил в сторону столовые приборы и встал. «Что-то не так», — сказал я остальным. «Пойду поищу сестру». Все тут же дружно встали вслед за мной, даже Рабыш и Херди. После секундного размышления поднялся и Альбрик. «Мы все этим займемся», — сказал Корнелл. «Расходимся от корпуса в разные стороны. Джоан, можешь поспрашивать в женском общежитии?» «Конечно», — кивнула она. «Выйди из здания, я свернул налево, и Рабыш пошел со мной. Видел пару раз, как Эрли бродила в парке в этом направлении. Там росло огромное дерево с поразительно кривыми ветвями, которые переплетались между собой. Эрли говорила, что если подходить к нему с разных сторон, то можно увидеть разные фигуры. Так, если идти от первого учебного корпуса, то дерево выглядело как подобравшийся перед прыжком хищный монстр, а если от ограды, то как холмы неподалеку от нашего поместья в Дакте. Сам я ничего такого там рассмотреть не смог, но порадовался за живое воображение сестренки. Может, у нее сегодня мечтательное настроение, и она решила побродить вокруг своего корявого любимца? Но Эрли на месте не оказалось, там вообще было пусто, все убежали на ужин. Покружив по окрестностям, мы развернулись к женскому общежитию. Туда пошла Джоан. Может, поймаем ее на обратном пути, и она расскажет, что смогла разузнать. А может, и саму Эрли встретим, если Джоан там ее нашла. Но дойти мы не успели. Взвыл ревун. Я пару раз его слышал раньше. А кто хоть раз этот звук слышал, ошибиться уже не сможет. Звучал он приглушенно. Явно сработал не на открытой местности, но даже так. В звуке скрывалась такая мощь, что Рабыш инстинктивно присел и выругался пораженно. «Демонова отрыжка! За мной!» — крикнул я и понесся на несмолкающий звук. Направление было понятно. Надо было обижать первый учебный корпус, звук шел откуда-то из-за него. Рабыш бежал за мной, но я его опередил на 10 метров, когда обогнул корпус. Ревун — штука очень дорогая, и то, что его использовал один из нас, означало, что он в опасности. Да и понятно было, что если Эрли пропала, то она его и использовала. Или кто-то, кто нашел ее, решил нас так созвать. И если способ выбрали такой экстренный, то что же там с Эрли случилось? Так что у Рабыша не было шансов обогнать меня. Такие невеселые мысли меня разгоняли очень быстро. Да и ревун работает всего 40 секунд. За это время надо успеть найти, откуда он звучит. Поэтому, обогнув корпус, я плюнул на секретность своего артефакта и метнул эспандер в сторону несущегося мощного звука, который здесь становился громче, верный признак, что мы бежим в нужном направлении. Рабыш, наверное, и не понял, куда я девался, когда выскочил из-за здания. Темно все же уже. А я, едва выскочив из артефакта, тут же снова его метнул в сторону здания с моргом. У меня и догадка появилась, что Эрли может быть именно в нем. А когда я увидел две выскочившие из здания фигуры, явно в панике метнувшиеся в разные стороны, то у меня и вовсе сомнений не осталось. С Эрли что-то случилось, а разбегаются те, кого спугнул ее ревун. Преследовать я их не стал. Разберемся позже. Важнее спасти Эрли. В момент, когда я выскочил из эспандера в третий раз, прямо около входа, от меня отшатнулся широкоплечий парень, бежавший тоже к дверям. Он выскочил из кустов. И тут бьющий по ушам звук внезапно смолк. «Что это было?» — крикнул он недоуменно, и я узнал в нем Сторна, того парня, неуравновешенная сестра которого наехала на меня после дуэли с Дакином. Вряд ли он один из тех, что разбегались от входа. Фигуры у них были похлипче. Такого громилу, как он, ни с кем не перепутаешь, а значит, парень мог, как и я, бежать на необычный звук. «За мной, в морг!» — скомандовал я. Заскочив в распахнутые двери первым, тут же метнул эспандер вниз, пока Сторн не успел вбежать в здание вслед за мной. Кто-то затеял нечто плохое с Эрли, и морг для темных дел как нельзя лучше подходил, так что где искать сестру, я уже не сомневался, и мне стоило поспешить. Вылез уже в подвале, слабо освещенным факелами. Снова метнул эспандер к распахнутым дверям морга, выскочил из артефакта и метнулся внутрь, кастуя светлячка. Время словно замирает, и я, как во сне, вижу на столе для подготовки к мумификации женское тело, привязанное за руки и ноги. Подскакиваю ближе вместе со светлячком Эрли, и в ее груди торчит рукоять кинжала. Тут же выдергиваю кинжал. Плохая затея, если удар нанесен тому, кто не имеет вживленных зерен регенерации. Человек может тут же истечь кровью, поскольку лезвие больше не будет затыкать рану. Но в случае с Эрли все иначе. Надо как можно быстрее вытащить посторонний предмет, чтобы находящееся около сердца зерно могло начать свою работу. Единственное, о чем я молился в эти секунды, это чтобы Эрли еще не умерла, поскольку в таком случае никакой регенерации не последует. Зерна работают только в живом теле. Эрли всхлипнула в момент, когда я вытащил кинжал. От сердца у меня сразу отлегло. Жива, сейчас ее зерно регенерации подлечит. И даже плевать, если лезвие было ядом смочено. Вшитый артефакт с ядом справится. Не должно так повести, чтобы использовали тот яд, против которого он не работает. Сейчас наемный убийца пользуется примерно двумя десятками ядов, и все они прекрасно справляются с задачами, что стоят перед ними. Смысл лезть в какую-то экзотику? Сорвав платье с плеча сестры, я увидел, как рана заживает прямо в свете светлячка, и мне совсем полегчало. Но Эрли пока в чувство не приходила, стало ясно, что это с ударом кинжала не связано. Зайдя ей за голову, обнаружил, что на волосах у нее кровь. Похоже, ее оглушили, привязали к столу, она пришла в себя и сразу активировала ревуна. Молодец, не растерялась. Скорее всего, в панике похитители ее снова оглушили, воткнули в грудь кинжал и сбежали. Но ранение головы — это серьезно. Тут как раз в морг вбежал Сторн и замер столбом, увидев раненую Эрли, привязанную к столу, назначение которого не оставляло сомнений, и меня с кинжалом в руках. «Мою сестру сильно ранили. Быстро найди лекаря, пожалуйста», — попросил я. Удачно вышло, что я наткнулся на парня, у которого самого есть сестра. Это человек, который может сразу тебя понять. Я еще не закончил говорить, а он уже понесся к выходу. Я же пока начал кастовать общее лечение на Эрли, параллельно обрезая веревки, которым она была привязана к столу. Вылечить ей голову заклинаний не сможет, но поддержать в стабильном состоянии до прихода лекаря, надеюсь, будет способна. Попутно пожалел о том, что зерна регенерации нельзя ставить около головы. Вернее, с технической точки зрения можно, они могут ранение в голову легко вылечить, но с точки зрения здравого смысла это делать нельзя. Залечивая мозг, регенерация обновляет его до девственной чистоты грудного младенца, стирается вся память, все особенности личности. И смысл тогда в таком лечении ранения в голову, если получится просто ходящая под себя кукла? Через полминуты в морг заскочил Рабыш. «Как Эрли?» — сходу спросил он. «Мне парень сказал, что тут девушка ранена. Я догадался, что это она». «Проблема с головой, оглушили». «Можешь сбегать и убедиться, что этот Сторн правильного лекаря приведет», — попросил я его. Рабыш убежал, но сразу же после этого в морг ворвались Корнел и Тивадар. «Нашли вас все же», — сказал Корнел, бросаясь к Эрли, все еще лежавшей без сознания. «Как она?» «Вонзили кинжал в грудь, я вытащил. Регенерация сработала», — сказал я. «Отправил Рабыша и Сторна за лекарем. Теперь остается только ждать». «Видел кого-то, кто повинен в этом?» — спросил Тивадар. «Только две смутные фигуры, что выскочили из подъезда и разбежались», — ответил я. «Примерно моя комплекция, лиц не разглядел», — спешил к Эрли. «Правильно сделал. Мы все равно найдем и отомстим. Главное, чтобы Эрли выжила», — одобрил Корнелл. «Да, придется нам перейти определенные рамки, которые мы раньше не хотели переходить», — согласился я. «Только сделать все надо будет по-умному. Никакой спешки».